Глава 7. Друг. Часть 1. Я решил попробовать выходить из дома почаще. Для Рокси было непросто вывести меня наружу. Это не должно пропасть зря. «Пап, можно я пойду поиграю снаружи?» В один из дней спросил я Пола, держа в руках ботаническую энциклопедию. Дети моего возраста обычно уже самостоятельно бегают по самым труднодоступным местам в поисках неизвестного. Не успеешь и глаза моргнуть. Но я вовсе не собирался далеко уходить, чтобы не заставлять родителей лишний раз волноваться. «Снаружи? Поиграть? Не во дворе?» «Да». «О, конечно». Он с легкостью согласился. «Если подумать, мы до сих пор не давали тебе личного времени. Мы необдуманно решили обучать тебя магии и технике меча одновременно. Но игры ведь тоже очень важны для ребенка». «Я благодарен за то, что обрел таких замечательных учителей». Я всегда считал, что Пол очень строго относится к обучению, но похоже, у него есть и мягкая сторона. Я был даже готов к тому, что в ответ меня заставят продолжать тренировки с мечом весь день. Какая трата нервов? Даже если он во многом полагается на инстинкты и чувства, похоже, не из того типа людей, которые считают, если есть желание, найдется и способ. «Если подумать, ты ведь и впрямь собираешься выйти наружу. У меня всегда было чувство, что твое тело было слишком слабым в прошлом. Время действительно летит очень быстро». «Почему ты решил, что я был слабым?» «Впервые слышал об этом. Я никогда не чувствовал никаких признаков болезни». «Потому что ты никогда не плакал в юности». «Это так. Ну разве это не хорошо? Здесь нет ничего плохого. Вы вырастили милого и крепкого малыша». Я скорчил забавную рожицу, и Пол криво улыбнулся в ответ. «Ты действительно заставляешь меня волноваться, когда не поступаешь, как обычный ребенок». «И чем же именно ты недоволен, когда твой старший сын такой ответственный?» «Да нет, ничем, собственно». «Это нормально. Если ты с недовольным выражением начнешь поучать меня, как стать достойным наследником семьи Грейрот». «Без излишней гордости могу сказать, что твой отец был диким ребенком, который только и думал о том, как задирать юбки девчонкам целыми днями напролет». «Задирать юбки? В этом мире тоже такое есть?» «Этот парень всерьез сказал такое ребенку». «Так что если ты действительно хочешь быть достоин имени Грейрот, возвращайся с подружкой». «Что? Мы семья такого типа? Разве мы не защитники границы? Разве мы не мелкие дворяне? Неужели здесь нет каких-то формальностей или чего-то в этом духе?» «Нет, в любом случае мы слишком низкого ранга. Пусть так и останется». «Я понял. Тогда я отправлюсь в деревню и поищу место, где можно позадирать юбки». «Ах, ты должен относиться к девушкам деликатно. И не веди себя слишком высокомерно из-за того, что знаешь магию. Сила нужна мужчине не для того, чтобы тратить ее на глупое высокомерие». «О, неплохо сказано. Понятно, понятно. Я бы хотел дать это уличать своим братьям из прошлого». «Это правильно. Бесполезно полагаться только на грубую силу». Пол высказал это очень хорошо. Я тоже поддерживаю такую логику. «Я понял, пап. Сила нужна, чтобы выглядеть круто перед девчонками». «Нет, вообще-то не так». «А? Разве не об этом говорил?» «Упс». «Хе-хе, просто шучу. Сила нужна, чтобы защищать слабых, верно?» «Правильно». Когда наш разговор подошел к концу, я сунул ботаническую энциклопедию под мышку, а жезл, подаренный Рокси, заткнул за пояс. Когда я уже был готов идти, я вспомнил еще кое-что и повернулся к отцу. «Ах, точно! Пап, я собираюсь ходить на прогулки время от времени в будущем, но обещаю всегда об этом предупреждать и не хочу пропускать свои тренировки магии и фехтования. Я вернусь до темноты и не пойду ни в какие опасные места». Ага. Просто хотел прояснить на всякий случай. Пол потерял дар речи. «Вообще-то, это он должен был сказать, так?» «Хорошо, я ухожу. Будь осторожнее по дороге». И вот так просто я вышел за ворота. Конец первой части.